Мы сидели за золотистым полированным деревянным столом. Чарли улыбнулся мне и отодвинул пустую кофейную чашку. Его сигара была наполовину докурена, портвейн наполовину допит, и в животе у него покоился обед, приготовленный в одном из лучших ресторанов Лондона. Интересно, как он выглядел в молодости, до того, как обзавелся солидным брюшком и двойным подбородком. Крупные бизнесмены лучше смотрятся, когда они немного полноваты. Тощие и голодные — это новички, энергичные, начинающие. А Чарли набирал мудрость и зрелость с каждым фунтом лишнего веса. У него были прямые сидеющие волосы, поредевшие на макушке и зачесанные назад по бокам. Глубоко посаженные глаза, крупный нос, плотно сжатые губы. Лицо не слишком приятное, но запоминающееся. Однажды, встретившись с Чарли, люди потом его обычно узнавали. Он пришел один. Ресторан, который он выбрал, состоял из нескольких небольших зальчиков, по 3-4 столика в каждом, так что там легко было уединиться. Чарли весь вечер говорил о скачках, о еде, о премьер-министре, о состоянии биржевого рынка, но так и не сказал, зачем он меня позвал. «У меня такое впечатление», — добродушно заметил он, — «что вы чего-то ждете». «Вы еще никогда не приглашали меня на обед. Мне нравится ваше общество». «И все?» Он стряхнул пепел с сигары. «Нет, конечно». «Я так и думал», — улыбнулся я. «Но, возможно, я воспользовался вашим гостеприимством на основании ложных предпосылок». «Сознательно?» «Быть может, я ведь не знаю, что у вас на уме». «Отчего вы так рассеяны?» — спросил Чарли. «Когда такой человек, как вы, погружается в нечто вроде транса?» «Я так и думал», — вздохнул я. «Нет, это не полезная умственная деятельность. Это последствия ссоры между мною и Джоди Литцем». «Очень жаль». «Что жаль, что мы поссорились или что это было не вдохновение?» «И то, и другое, я полагаю». «А из-за чего вы поссорились?» «Я отказался от его услуг». Чарли изумленно уставился на меня. «Господи, почему?» «Он сказал, что если я кому-нибудь это расскажу, он подаст на меня в суд за оскорбление личности». «Вот как?» Чарли внезапно оживился, как пришпоренная лошадь. «А что, он действительно может подать в суд?» «Думаю, что да». Чарли затянулся и выпустил дым тоненькой струйкой из уголка рта. «Не хотите рисковать?» «Ну, вам довериться можно, вы человек надежный». «Абсолютно», — подтвердил он. «Дальше меня это не пойдет». Я ему поверил и сказал. Он придумал способ обворовывать меня на крупные суммы, так что я даже не знал, что меня грабят. «Но ведь вы должны были заметить, что кто-то...» Я покачал головой. «Наверное, я не первый, с кем проворачивают такую штуку. Это так просто. Продолжайте, продолжайте», — сказал Чарли. «Чем дальше, тем интереснее». «Хорошо. Предположим, вы неплохой и довольно талантливый тренер скаковых лошадей, но при этом питаете непреодолимую тягу к чужим, незаработанным деньгам». «Предположим, тогда вам прежде всего нужен глупый лох с кучей денег и энтузиазма, ничего не смыслящий в скачках. То есть вы, то есть я», — я печально кивнул. «Кто-то рекомендует мне вас как хорошего тренера. На меня производит большое впечатление ваш деловитый вид, и я прибегаю к вам и спрашиваю, не могли бы вы купить мне хорошую лошадь, потому что я желаю сделаться владельцем». «И я покупаю по дешевке хорошую лошадь и сдираю с вас за нее целое состояние». «Нет, вы покупаете самую лучшую лошадь. Я очень доволен. Вы начинаете тренировать эту лошадь, и скоро она уже готова к скачкам. И тут вы говорите, что знаете одного хорошего букмекера и знакомите меня с ним». «Хм, «Вот именно. Однако букмекер действительно оказывается весьма почтенным человеком. Я не привык делать крупные ставки и поэтому очень доволен, что могу довериться столь достойному господину. Вы, мой тренер, говорите мне, что лошадь подает большие надежды и что мне стоит поставить по маленькой на то, что она займет одно из призовых мест, ну, скажем, по 100 фунтов. Это называется по маленькой. Вы ставите мне на вид, что это немногим больше расходов на содержание лошади за 3 недели. Вот как? Именно. Я немного покряхтел, до сих пор я никогда не ставил больше 10-ки, и поставил. Но лошадь действительно показала хороший результат и заняла 3-е место. Так что в результате букмекер заплатил мне, а не я букмекеру. Я допил свой портвейн. Чарли прикончил свой и заказал еще кофе. «В следующий раз, когда лошадь участвует в скачках», — продолжал я, — «вы говорите мне, что сейчас она действительно в хорошей форме. И если я хочу сорвать по-настоящему крупный куш, это надо делать теперь, пока об этом не пронюхали букмекеры и прочие игроки. Букмекер предлагает мне хорошую ставку, а я в эйфории и решаюсь рискнуть. И ставите 1000». «1000», — кивнул я. «И?» «Об этом становится известно, и мой конь делается фаворитом. Однако день для него оказывается неудачным. Он скачет хуже, чем в прошлый раз, и приходит 5-м. Вы очень расстроены. Вы не понимаете, в чем дело. Мне приходится вас утешать и говорить, что в следующий раз конь непременно придет 1-м. Но этого не происходит». «Происходит. Он блестяще выигрывает скачку. Но вы на него не ставили». «Ставил. На этот раз ставка была не 5-2, как раньше, а 6-1. Я поставил 500 фунтов и выиграл 3000. Я был абсолютно счастлив. Я вернул все, что потерял, и даже значительно больше, плюс еще приз за скачку. Я оплатил из выигрыша счета тренера и отчасти окупил стоимость лошади. Мне начинает нравиться быть владельцем. Я прошу вас купить мне еще одну лошадь, можно даже 2 или 3, если найдутся подходящие. И на этот раз вы выкладываете большие деньги за аутсайдеров? Ни в коем случае. Моя вторая лошадь — чудесный 2-леток. Он выигрывает 1-ю же скачку. Я ставил на него всего лишь 100, но так как ставка была 10-1, я был весьма доволен. Поэтому в следующий раз моя лошадь оказывается 1-м фаворитом. Они пишут во всех газетах. И вы уговариваете меня поставить действительно крупную сумму. Вы говорите, что такая возможность представляется нечасто, и что все противники вашему коню, как говорится, в подметки не годятся. Вы меня убедили. Я выкладываю 3000 фунтов. «О, Господи!» — сказал Чарли. «Вот именно. Мой конь с самого начала ведет скачку, как настоящий чемпион, и все идет чудесно. Но на середине дистанции в 5 фарлонгов у седла ломается пряжка, подпруги расстегиваются, и жокею приходится остановить лошадь, потому что иначе он упадет». 3000! — вздохнул Чарли. «Псу под хвост!» — кивнул я. «Вы безутешны. Подпруга была новая, а вот пряжка подвела». «Ничего, ничего», — говорю я, покряхтывая. «Попробуем в другой раз». «И вы попробовали?» «Вы быстро схватываете. В следующий раз лошадь снова фаворит. И хотя на этот раз мне не удалось вернуть себе предыдущий проигрыш, мой конь снова выиграл приличный приз, так что в целом я не остался в убытке и получил массу удовольствия и был весьма доволен». «И так оно и шло?» «Так оно и шло. Я обнаружил, что вид скачущих лошадей доставляет мне все больше и больше радости, особенно когда эти лошади мои. Конечно, это хобби обходится недешево, Владельцы редко остаются с прибылью, но оно того стоит. А что потом? Да ничего. Просто у меня появились мелкие подозрения. Я старался выбросить это из головы, говорил себе, что это чудовищная несправедливость по отношению к вам после того, как мои лошади брали столько призов, и все благодаря вам. Но подозрения умолкать не желали. Видите ли, я заметил, что мои лошади проигрывают именно тогда, когда я делаю самые крупные ставки. «Ну, это могли бы сказать многие владельцы», — заметил Чарли. «Да, конечно. Но я подсчитал все крупные ставки, которые ко мне не вернулись, и вышло что-то около 40 000 фунтов. Великий Боже! Мне стало ужасно стыдно, но я все же задался вопросом, что если предположить, только предположить, что каждый раз, как я ставлю больше 1000, мой тренер с моим букмекером сговариваются, просто оставляют деньги себе и делают так, чтобы лошадь не пришла первой. Предположим, что когда я ставлю, скажем, 1000, они делят денежки пополам, а лошадь спотыкается или не выходит на старт, или ломается пряжка на подпруге. Предположим, что на следующий раз лошадь в великолепной форме, и скачка выбрана такая, чтобы соперники были значительно слабее, и лошадь, само собой, выигрывает, и я снова доволен и счастлив. Предположим, что в таком случае мой тренер и букмекер ставят на лошадь сами, на те деньги, которые они получили с меня в прошлый раз. Чарли слушал, затаив дыхание. Если моя лошадь выигрывает, они тоже выигрывают. Если лошадь проигрывает, они теряют не свои деньги, а мои. Чистенько. Да, потом проходит несколько недель, сезон гладких скачек заканчивается, подходит время стипельчезов. А вы, мой тренер, нашли для меня превосходного молодого стиплера, действительно первоклассную лошадь. Я ставлю на него в первой скачке, и он выигрывает без особого труда. Я восхищен, но и озабочен, потому что вы мне сказали, что в Сэндаун-парке будет скачка, словно специально для него созданная, и что он непременно выиграет, и советуете сделать на него очень крупную ставку. Но теперь я исполнен жутких страхов и подозрений, и поскольку этот конь мне особенно нравится, и мне не хочется, чтобы он сломался от того, что его придерживают, когда он мог бы победить, а я уверен, что с двумя другими лошадьми именно это и произошло, я говорю, что не буду на него ставить. Это встретили в штыки? Еще как! Вы энергичнее, чем когда бы то ни было, убеждаете меня сделать крупную ставку. Я отказываюсь. Вы явно разочарованы и предупреждаете меня, что я об этом пожалею, потому что лошадь непременно выиграет. Я отвечаю, что обожду до другого раза. Вы говорите, что я совершаю большую ошибку. А когда я все это говорил? Вчера. А сегодня? — спросил Чарли. А сегодня мои подозрения разыгрались с новой силой. Сегодня я подумал, что, быть может, вы дадите коню выиграть, если он сможет, специально за тем, чтобы доказать мне, что я промахнулся, не поставив на него. Так что в следующий раз вы без труда убедите меня сделать самую крупную ставку. Эге-ге. Именно. Поэтому сегодня я не сказал вам, что некоторое время назад я из-за возникших у меня подозрений открыл кредитный счет на тотализаторе и поставил там 1000 фунтов на свою лошадь. Какой вы нехороший! Разумеется. И ваша лошадь выиграла. Он выглядел великолепно. Я криво улыбнулся. А после скачки вы мне сказали, что я сам виноват, что не поставил на него. Вы сказали, что предупреждали меня, и что в следующий раз мне стоит слушаться ваших советов. И что? И тогда я вздохнул. Тогда все мои подозрения превратились в уверенность. Я знал, что он обманывал меня и другими способами. По мелочам. Множество мелких предательств. «Ничего страшного. Я сказал ему, что следующего раза не будет. Я сказал, что забираю лошадей». «И что он сказал на это?» «Он не спросил, почему». «О, Боже!» — сказал Чарли.